Коллежский секретарь, чин 11 класса, или корабельный секретарь, быстро вышел из практики, и следующим после губернского секретаря стал чин 10 класса коллежского секретаря. В армии ему соответствовал штабс-капитан. До этого чина дослужился Гончаровский Обломов, после чего ушел в отставку. Герой другого романа Гончарова «Обрыв», Райский, не сделавший ни военной, ни гражданской карьеры, остался прописан отставным коллежским секретарем. Закончить службу в этом чине означало прервать служебную карьеру на полдороги. Коробочка в мертвых душах именуется коллежской секретаршей. Она была вдовой коллежского секретаря. Аферист Кричинский в «Свадьбе Кричинского сухого кобылина» представляется коллежским секретарем. Чин этот давался по окончании высших учебных заведений. Напомним, что его присвоили Пушкину, как и большинству других его товарищей, по окончании лицея. С этого чина он начал служить у Инзова, Раевского, а потом у Воронцова, пока в 1824 году отправленный в ссылку не был отставлен от службы. Пушкин писал о Воронцове: «Он видел во мне коллежского секретаря, а я, признаюсь, думал о себе что-то другое». Герой рассказа Толстого «Смерть Ивана Ильича» вышел из училища правоведения 10 классом, то есть в чине коллежского секретаря, усердно служил, а умер тайным советником в очень высоком ранге. Зато герой рассказа «Помещик» из «Мелочей жизни» Салтыкова-Щедрина как вышел из заведения коллежским секретарем, так и теперь коллежский секретарь. Коллежские секретари в рассказах Чехова – люди обычно неудачливые, примитивные. Герой рассказа «Разговор человека с собакой» – коллежский секретарь Романцев, пьяный, жалуется собаке на жизнь. Кроме как с собакой, ему и поговорить не с кем. В рассказе молодого Чехова «Восклицательный знак» коллежский секретарь Перекладин изрекает: «Да у нас никакого образования не требуется, пиши правильно, вот и все». В более позднем рассказе «Новая дача» говорится, что дача теперь принадлежит какому-то чиновнику. У него на фуражке кокарда, говорит и кашляет он, как очень важный чиновник, хотя состоит только в чине коллежского секретаря, и когда мужики ему кланяются, то он не отвечает. Такова выразительная характеристика ограниченного и самодовольного служаки.